цветок тернистый, за то, что по нему ведет меня твой образ чистый. Услышь меня, когда к тебе взываю, мой добрый пастырь Иисус Христос. Когда с мольбою очи поднимаю, своей рукой их осуши от слез. О, вождь благой, что посылаешь в битву с грехом и злом, ты сделай бой и в помощь дай молитву. Услышь меня, когда к тебе взываю, мой добрый пастырь Иисус Христос. Когда с мольбою очи поднимаю, своей рукой их осуши от слез. Когда к тебе взываю, мой добрый пастырь Иисус Христос. Когда с мольбою очи поднимаю, своей рукой